ресницы светлых дней совершаем дальний путь, чтобы счастье нам вернуть, хоть текут рекой года, пыль дороги ерунда. Только это все затем было б счастье вдоволь всем. День за днем счастье ждем, но оно как в кино. Поведал мне, забудь этот счастью трудный путь, но когда придет рассвет, за порогом бурных лет счастье я найду в себе, поклонюсь моей судьбе. Днем счастье ждем, но оно как в кино. Верим, счастье ждем, но оно от нас далеко. Лишь сюжет в немом кино, и тогда за ним одним мы всю жизнь вдогон спешим. Кажется, догнать легко, но оно оно как в кино, и за ним мы спешим, а оно далеко. Счастье ждем, но оно.